Пак Ын-хи, которая 21 марта была вызвана в прокуратуру в качестве обвиняемого. В течение более 20 часов, когда шло расследование, полностью отрицала свое крупное преступление, заявил представитель Совета национального примирения 25 марта. Она говорила, что не помнит подробностей, что признает наличие фактов, но не было такого случая, когда она дала распоряжение относительно беззакония. Уже в минувшем году, сразу после вспышки политического скандала, по приказу Пак Ын-хи в Чунваде были вызваны втайне десятки дробилок, с помощью которых полностью уничтожены материалы, которые могут послужить основными доказательствами. В частности, после ратификации проекта импичмента на Конституционном суде, из представителей партии Свободной Кореи была организована группа выходцев из квартала Самсон, члены которой вечерами строили козни, чтобы отменить решение об импичменте. В квартиру Пак Ын-хи были приглашены наемные адвокаты, перед которыми преступница имитировала свой поступок в прокуратуре, давая ложные ответы на вопросы, чтобы отрицать свое преступление из 13 пунктов, которые уже доказаны. Импичмент Пак Ын-хи – это отнюдь непростой приговор Конституционного суда. Это кристалл решимости всех участников массовых акций со свечами навсегда похоронить всех предателей, которые шли вразрез со стремлением народных масс и велением времени, властвуя над народом, и во что бы то ни стало построить новый мир и новое общество. Это суровый суд истории и широкой общественности против преступников особой категории, совершивших неслыханные доселе и веками неискупимые преступления. Суровым судом народа должны быть похоронены на могиле истории и 8 пропагандистских фигур и других подопечных и наемных адвокатов, которые играют роль частного телохранителя Пак Ын-хи. Пак Ын-хи – настоящая предательница. Она до конца выступает против справедливого общественного мнения. Подобный ее легкомысленный поступок лишь повлечет за собой жалкий окончательный крах, подчеркивается в предъявлении представителя Совета национального примирения.